Глава 42. Когда они ступили на платформу, им было плевать на передовую команду, высланную допросить подозрительных субъектов. Промокшие как губки, просоленные как селедки, они являли собой жалкое зрелище. У Верни был вид утопленника. Леган оставался в гидрокостюме, разбухшем от попавшей внутрь воды. У Аршамбо все еще дрожали руки после манипуляций со штурвалом. Эрван под капюшоном склонил голову в знак благодарности богу морей. На этот раз их ждала не только группа техников, ответственных за маневры. Стрелки «Командос» оцепили причал, держа палец на гашетке. Мостик был перекинут прямо к металлической глотке, залитой красным светом. Все поспешили укрыться внутри. «Что вы тут делаете?» — рявкнул офицер морской полиции. «У нас возникли вопросы к адмиралу Ди Грека», — тем же тоном ответил Верни. «В грохоте волн приходилось кричать, чтобы тебя услышали. У вас имеется судебное поручение или что-то вроде?» «Не требуется. Мы назначены прокуратурой Бреста провести предварительное расследование смерти военнослужащего Висы Савири. Мы имеем право на любые действия и опросы в целях установления истины». Жандарм выпалил свою речь одним духом. Неплохо для выжившего. Правда, на военного это особого впечатления не произвело. Он достал из-под плаща рацию, повернулся спиной к ветру и заговорил, наклонившись, будто хотел прикурить сигарету. «Надо подождать капитана корабля», — сказал он, возвращаясь к ним. «Идем», — бросил Ирван, у которого начали сдавать нервы. «Он нас догонит». Солдаты мгновенно заступили дорогу, взяв их на прицел. В ту же секунду Верни и Аршамбо выхватили свое оружие. Жестокость сцены усугублялась пламенеющими лампами. «Всем успокоиться!» Взгляды обратились в сторону голоса, который перекрыл шум волн. Человек в темной парке вырисовывался на алом фоне. Невысокий, лет 50, без эскорта и знаков отличия. Эрван догадался, кто перед ним. «Капитан корабля Мартен», — подтвердил тот. «Вы полагаете, что можете вот так являться на Шарль-де-Голь? Кем вы себя возомнили?» Эрван представился и пояснил сложившуюся ситуацию, приблизительно повторив речь «Верни», но более сдержанно и обстоятельно. Офицер не ответил. Стрелки «Командос» сгруппировались вокруг него, не опуская оружия. «Что вы хотите услышать от адмирала?» — спросил он наконец. В распахнутый портал ветер задувал с такой силой, что человеческие голоса казались случайным шумом в ночи. Однако Мартен не повысил тона. «Хозяин места, хозяин бури». «Тайна следствия!» — сухо парировал Ирван. «Полагаю, адмирал достаточно большой мальчик, чтобы ответить на наши вопросы или послать нас подальше, если ему будет угодно». Он перешел на дружеский тон, чтобы разбить лед. Попытка провалилась. Человек в парке хранил молчание, заложив руки за спину. Стрелки по-прежнему держали непрошенных гостей на мушке. «Это связано с морским офицером Фразье?» Итак, новости их обогнали. Молодой моряк наверняка сбежал с авианосца, чтобы донести свое свидетельство, но Ирван был уверен, что никто здесь не в курсе его содержания. «Сожалею, но ничего не могу сказать. Мы должны увидеть адмирала. Сейчас 3 часа ночи. Если уж мы прибыли в такой час, то значит речь идет о состоянии его здоровья не позволяет ему вас принять. Вот что я предлагаю. Мы не будем проводить беседу этой ночью, но, по крайней мере, изложим просьбу. Побеспокоим его всего на несколько минут, чтобы предупредить. И пусть он сам выберет время для разговора. Если он сможет принять нас завтра утром, мы подождем на борту. А если он спит?» Эти прозаические детали выдавали истинное положение вещей. Для всех Ди Грека был всего лишь больным стариком, агонизирующей легендой. «Во время нашей первой встречи, — сблефовал Ирван, — адмирал говорил о своей бессоннице. Не думаю, что мы нарушим его покой». Он улыбнулся. «Наверняка он наблюдает за бурей через персональный иллюминатор». Снова непринужденное замечание и снова провал. В таком тоне не говорят об августейшей персоне. Офицер бросил взгляд на своих людей, по-прежнему сохраняющих боевую стойку. Один единственный жест, и моряки опустили оружие. 10 минут. Строго по часам. Я сам провожу вас. Коридоры, лифт, красные лампы. Внутри сооружения о буре ничто не напоминало, но Ирван еще ощущал соленую воду в глубине своих карманов и вибрацию пляшущего на волнах поплавка в крови. Он словно пропитался морем, его яростью. Второй лифт, новый коридор. У адмиральского порога эскорт расступился, предоставляя полицейскому возможность самому постучать. В конце концов, это его идея. Что он и исполнил на манер судебного исполнителя, явившегося наложить арест. Никакого ответа. Он постучал еще раз сильнее. Опять нет ответа. Эрван опустил глаза. Под дверью полоска света. Он переглянулся с капитаном корабля. Они поняли друг друга. «У нас есть отмычка». По знаку шефа один из военных достал связку ключей и открыл замок. После секундной заминки Эрван зашел в каюту, положив руку на свое оружие. Горели потолочные светильники. Все оставалось в том же порядке, то есть беспорядке, что и в первый раз. Стопки папок, свернутые карты, переполненные шкафы. Сидевший за письменным столом рядом с иллюминатором, составлявшим его единственную привилегию, Дегрека был изуродован. Пуля пробила его черепную коробку, и мозги разметала по стене позади него. На адмирале по-прежнему был форменный синий пиджак без знаков отличия. Рука еще сжимала оружие, которое он использовал, чтобы распрощаться с жизнью. Беретта 92G из нержавеющей стали, которую Эрван хорошо знал. Это было его служебное оружие в опербригаде. Подойдя, он констатировал, что кровь еще не высохла. Самоубийство произошло не более часа назад, значит, когда они уже вышли в море. Его предупредили. Знал ли он, что рано или поздно его арестуют? Эрван испытывал смешанные чувства. Это самоубийство сочтут признанием. Дело закроют как можно быстрее. В то же время исчезла надежда получить ответы. Какой мотив? Каковы обстоятельства? Как такое могло случиться? Он подошел посмотреть, не оставил ли Дегрека прощальной записки. Она оказалась на столе. Сложенный листок, покрытый крошечными капельками крови. Эрван встал рядом с мертвецом, чтобы читать под тем же углом, что и писалось, и развернул листок. Долговязый больной написал только одно слово, заглавными буквами. «Лонтано».